Видимо, и Билл что-то слышал, поскольку спросил. «Что это?» «Шуршание какое-то!» Мартышка вытер пот со лба и ответил. «Мышь!» «А, мышь! Так и кишат!» «Да, в этом году их много», — согласился Мартышка. «Ну, спокойной ночи, старик!» Но Билл, как многие в молодости, страдал избытком чувств. Если уж он мирился с другом, так мирился. Он сел, и кровать заскрипела под его весом. «Хорошо, что мы помирились», — заметил он. «Значит, ты не обиделся на меня?» «Да что ты, что ты?» «А я-то думал, ты обиделся». «Не-не-не, прости, что я орал на тебя». «Я тебя не задерживаю?» «Да куда мне спешить? Понимаешь, увидел я тебя с Элзи и подумал». «Ясно, ясно. Ну, сам знаешь, еще бы. Я бы эту мышь прогнал. Прогоню с утра, не пожалею. Понимаешь, ты к ней придвинулся, к Элзи, не к мыши. Она прикуривала. Конечно, конечно, теперь я знаю, теперь я тебе доверяю. Ну, ладно, я верю, что Гермиона будет с тобой счастлива. А то здорово», — подытожил Билл, вкладывая в это слово всю душу. «Понимаешь, мартышка, я люблю Гермиону». «Да, ты говорил. Гермиона, может быть, мы утром это обсудим?» «Почему? Поздновато, а?» «А, хочешь лечь? Ну, только я скажу, что Гермиона, ну, это что?» «Это путеводная звезда. Гермиона – моя путеводная звезда. Как она прекрасна! Мартышка! Ужас! Таких больше нет! Куда там? А сердце? О-о-о! А ум? О-о-о! Как тебе нравятся ее книги?» Мартышка вздрогнул. Убийству в тумане он посвятил именно те часы, которые надо было потратить на них. «Знаешь, — сказал он, — все, руки как-то не доходят. Она мне одну оставила, сразу видно, жуть. Новое слово». «Какую?» «Забыл такое название». «И когда вышло?» «Прямо сейчас». «А, значит, я еще не видел. Здорово, буду читать. Ты подумай, она пишет замечательные книги». «Да, и остается при этом простой, скромной, неприхотливой. Встает в 6 утра, идет на...» Мартышка подпрыгнул. «В 6 утра?» – произнес он тонким и сдавленным голосом. «Нет, не в 6. Летом в 6. А зимой?» «Зимой в 7. Потом она играет в гольф или гуляет в полях. Таких, как она, нет на свете. Ну что ж, ложись, друг». С этими словами Билл поднялся и ушел. Мартышка послушал, как он уходит, прежде чем выпустить из шкафа Элзи. «Мы не скажем, что любовь его ослабела. Он все так же почитал Гермиону, но мысль о том, что она, возможно, заставит вставать и его в 6 утра, показалась неприятной. Вот почему, освобождая пленницу, он был рассеян и на ее восклицание отвечал как-то смутно «О» или «Э».